Винс ждал. «Есть только одно возможное объяснение, каким образом в мои планы оказался посвящен кто-то посторонний». У Винса пробудился интерес. «Когда в начале февраля я приехал в Нью-Йорк, чтобы окончательно договориться о жилье, мой старший компаньон пригласил меня в Плазу на банкет. Банкет участников фестиваля драматургов 21 века. Собралась блестящая публика. Хелен Хейс, Тони Рэндалл, Мартин Шарнон, Ли Грант, Люсиль Лортель. За коктейлем меня со многими знакомили. Старшему компаньону очень хотелось, чтобы меня узнали в Нью-Йорке. Перед ужином я стоял и разговаривал в небольшой компании. Кто-то из них попросил у меня визитную карточку, но я не припомню его имени. Как он выглядел? Должен вас разочаровать. У меня никудышная память и на лица, и на имена. Наверное, представителю вашей профессии это покажется странным. Очень смутно его помню. Рост примерно 185 сантиметров, лет 40, скорее нет еще 40. Приятный собеседник. Как вы полагаете, если я раздобуду список гостей, это освежит вашу память? Не знаю. Может быть. Хорошо, мистер Норт. Очень вам признателен. Мы достанем список, а вы попросите своего компаньона, может, он вспомнит имена кого-нибудь из тех, с кем вы общались на банкете. В голосе Норта послышалось беспокойство. А как я ему объясню, зачем мне это нужно? Зарождающееся было чувство благодарности, которое Винс испытал, когда Норт пытался как-то помочь, исчезло. «Мистер Норт, — сказал он, — вы юрист и должны знать, как можно получить нужную информацию, ничего не объясняя». Он повесил трубку и сразу вызвал Эрни. «Мне нужен список гостей на банкете в Плазе в честь участников фестиваля драматургов 21 века. Банкет состоялся в начале февраля, — сказал он. — Достать его нетрудно. Ты знаешь, где меня искать». Было 13 марта, день смерти Нэн. Вчера ей, как и Крису, исполнилось бы 34 года. Уже давно Крис стал отмечать свой день рождения, 24-го, вместе с днем рождения Греты. Им обоим так было легче. Вчера мать позвонила ему на работу. «Крис, я каждый день благодарю Бога, что ты есть у меня. С днем рождения, мой мальчик!» Он позвонил ей сегодня утром. «Тяжелый день, мама. Таким он останется всегда. Ты на самом деле хочешь участвовать в этой передаче?» «Хочу? Конечно, нет. Но я считаю, что если это хоть как-то поможет делу, так нужно участвовать. Вдруг кто-то из зрителей что-нибудь вспомнит о Нэн?» «Надеюсь», — вздохнула Грета. Тон ее изменился. «А как Дарси?» «Крис, она такая милая. По-моему, все это изматывает ее. Она тоже будет участвовать в передаче?» «Нет, она и на записи не хочет присутствовать». В галерее было спокойно. Крис смог посидеть за бумагами. Он распорядился, чтобы ему дали знать, если появится Дарси.